Глава 27. Это было так странно. Лететь верхом на драконе, сверкающем рубиновой чешуей, смотреть на мертвый мир внизу, запрещать себе думать о будущем, о том, что будет, если их безумный план не удастся, и при этом находить силы препираться с мужчиной, которого любишь. Ведь завтра может уже не быть, так может в бездну обиды. Юна крепче вцепилась в роговой нарост, за который держалась. Сейчас не время думать о личном. Ее забота — люди в столице. Она должна их спасти. Последние донесения указывали, что король Вильгельм и его приспешники покинули город, спасаясь от тьмы. Но королева и часть армии, которая ей присягнула, остались в столице. А еще там остались те, кому больше некуда идти. Старики, женщины, дети... Юна не раз слышала, как солдаты в лагере называют этих людей предателями. За то, что молча приняли новую власть. Не попытались ничего изменить. Сама она так не считала. Для нее это были невинные жертвы. Маленькие люди, ничего не смыслящие в интригах двора, но ставшие разменной монетой в играх правителей. Сейчас их жизни висели на волоске, готовые вот-вот оборваться. А может, уже оборвались. Но она не теряла надежды спасти хоть кого-то из них. Когда она сделает это... Нет, когда они сделают это, спасут людей, отгонят тьму, доберутся до королевы и вернут мир в Астерию. Вот тогда она подумает и о счастье с любимым. Тогда у них будет шанс. И словно в ответ на эти мысли, чешуя дракона под ее руками нагрелась, будто он пытался передать то, что чувствовал. Волна тепла захлестнула принцессу, а следом пришло ощущение нежности и заботы. Да, огненный дракон был совсем не таким, как его двуликий хозяин. Зверь, живущий внутри Тхеррайма Барансхара, никогда не хотел предавать свою пару. Но человек в нем жаждал мести и поставил на кон самое ценное ради своих желаний. Сейчас Юна понимала это особенно четко. Они летели несколько часов, пока впереди не показался гигантский смерч, растущий из центра столицы. Именно там находился королевский дворец. Самого города не было видно. Ни белых стен, ни тонких шпилей, еще недавно сверкавших на солнце. Да и солнца не было, хотя по времени уже начинался рассвет. Сердце девушки сжалось. Ее пронзило чувство обреченности и отчаяния, от которого похолодела душа. «Что-то не так?» — забеспокоился Тхеррайм. — Ты задрожала? — Нет, все в порядке. Я просто... Возьми влево, там котлован. Над столицей стояла густая тьма. Даже с магическим зрением невозможно было ничего разобрать. В этой тьме Юна не видела, не ощущала ни одной живой ауры. Но зато сразу почувствовала котлован. Место, где когда-то погибли тысячи людей. Его края светились призрачным потусторонним светом, холодным и мертвым, как глаза того существа, которое назвало ее ключом. «Ты его видишь?» «Нет, чувствую». Она посмотрела вниз. «Думаю, это здесь. Нам нужно снижаться». Дракон подчинился. Ближе к земле тьма поредела, и Юна смогла различить огромную воронку. Это было то место, где начинался тоннель в королевский дворец. С другой стороны котлована из темноты вынырнула золотистая точка. Юна вскинула голову, глядя, как она приближается, быстро увеличиваясь и обретая форму дракона. И почувствовала, как огненный под ней ревниво заворчал, тоже заметив соперника. Это спешила Рисхайм. Пока драконы кружили над котлованом, ища удобное место для приземления, Юна все больше ощущала тревогу. Она крутила головой, вглядываясь в изрезанные края огромной дыры, и пыталась понять, что с ними не так. В прошлый раз, когда она выбралась из котлована, то была так измучена, что не смотрела по сторонам. Но сейчас эти места казались ей очень знакомыми, словно она совсем недавно видела все это. Осознание пришло в тот момент, когда драконы опустились на землю. Куски дерна и осколки камней полетели из-под гигантских лап. Когти прочертили глубокие полосы. Юна спрыгнула со спины огненного. Тот вернул человеческий облик, а принцесса еще раз огляделась. Да, сомнений не было, она видела это место. Именно отсюда в ее сне вырвался черный вихрь. В том самом сне, где алые и бронзовые драконы объединились против порождения тьмы. Только в ее сне здесь было светло. А сейчас она видит лишь призрачные очертания камней и деревьев. «Итак, мы на месте?» К Тхирайму с Юной подошел Рисхайм. Князь был хмур, но одет с иголочки. Впрочем, как и всегда. Кружева на его рукавах даже в темноте сияли отчетливой белизной. А от волос исходил тонкий запах тимьяна и мирта. «Да», — Юна указала на русло высохшего ручья, размывшего часть земли у самого края котлована. «Тут можно спуститься. Склон пологий, но много острых камней. В прошлый раз я все руки изранила. В этот раз с тобой буду я», — Эрисхайм приосанился. «А я как-никак земляной дракон, так что сделать тропинку удобной для меня не проблема. Нет, не стоит применять магию. Мало ли, кого она привлечет». «Вот именно», — прорычал Тхирайм, раздосадованный присутствием соперника. «Мне все еще не нравится, что ты пошла с нами». «У нас нет выбора». Юна даже не глянула на него. Она внимательно смотрела в сторону леса. Тот темнел мрачной, непроницаемой стеной, подступающей почти к краю котлована. «Что-то здесь не так», — пробормотала она и поежилась. «Погодите спускаться». На первый взгляд здесь не было ни души. Даже воздух, казалось, не двигался. Ни шелеста листьев, ни щебета птиц, ни хруста веток под чужими шагами. Но эта тишина нагнетала страх. Она была неестественной, мертвой. Вдобавок к этому, еще и фантомная боль появилась у Юны в плече, том самом, куда ранил росток тьмы. «Ты что-то чувствуешь?» Оба дракона тут же напряглись. Юна покачала головой. Она и сама не могла разобраться в своих ощущениях. Подойдя к краю воронки, принцесса снова вслушалась в тишину. Сердце то билось сильнее, то замирало. По спине пополз холодок. Юна чувствовала себя уязвимой, несмотря на то, что за спиной стояли драконы, готовые в любой момент броситься к ней на помощь. Но знать бы еще, от чего ее защищать. И что за бессмысленный страх угнездился в душе. Страх, который накатывал волнами, угрожая перерасти в панику. Да, это то самое место, где она выбралась из котлована. Именно тут нужно спускаться, а затем пересечь выжженное дно, следуя строго на запад. Там они найдут вход в подземелье. Тем более, что сейчас она видела свой старый путь. На почти невидимом в темноте склоне золотисто поблескивали следы. Там, где на камни попала кровь, просочившаяся сквозь тряпки, которыми она в прошлый раз обмотала разбитые ладони. Пальцы Юны подрагивали. Пламя клубилось внутри нее, будто чувствовало, что скоро его помощь понадобится хозяйке. Решившись, девушка сделала шаг вниз. Спустила ногу с обрыва и поставила на каменный выступ. Затем еще один шаг. Цепляясь за траву, пучки которой торчали из щелей между камнями, она начала аккуратно спускаться. И теперь, в отличие от прошлого раза, исцеляющее пламя надежно защищало ее руки от порезов. Но стоило спуститься на пару футов, как сверху навис недовольный Тхирайм. «Я должен первым идти», — рыкнул он, — «чтобы подстраховать тебя, если что. Все нормально». «Нет, не нормально. Выбирай, или я, или этот коронованный ублюдок, но один из нас пойдет первым». «Я вообще-то в законном браке родился», — лениво поправил Эрисхайм, тоже показываясь над краем. Затем обратился к Юне. «Прискорбно осознавать, но этот выползень прав. Ты не должна собой рисковать. Там опасно!» Запальчиво вставил Тхирайм. «Тут везде опасно!» Отрезала Юна. «Но я чувствую, где нужно спускаться. Так что будет лучше, если вы просто молча пойдете за мной. А если сорвешься и упадешь? В прошлый раз ведь не сорвалась? И с каких это пор ты стал таким заботливым, папочка?» Она просто не могла удержаться, чтобы не кинуть этот камень в его огород. И в ответ услышала довольный смех Эрисхайма. «Что, получил?» В тот момент Юна вдруг осознала, что ей это нравится. Вспоминать Тхирайму его старые грешки и видеть, как он мучается от собственной глупости. В конце концов, он заслужил немного мучений. «Хорошо», — прорычал тот, глядя то на нее, то на Эрисхайма. Но тогда я иду вторым». Князь пожал плечами и отодвинулся от края. «Да я не против». Мужчины смерили друг друга говорящими взглядами, и Тхерайм первым начал спускаться. Юна тихонько вздохнула. Она понимала, что каждый из них по-своему заботится о ней. Каждый переживает. Ведь для Тхерайма Баранцхара она истинная, половинка его души, связанная с ним общей жизнью. А для Эрисхайма Тхарнтана — надежда на возвращение силы и возрождение рода. И никто из них не хочет ее потерять. Но выбора нет. Им придется довериться ей. Без нее они не смогут попасть во дворец. «Только тебе подчинится защитная магия», — эхом отдались в голове слова Эрисхайма. «Значит, так суждено». Они спустятся вместе и вместе пройдут этот путь, защищая и оберегая друг друга. Забудут на время про соперничество и распри, ведь сейчас у них одна цель. А потом она обязательно что-нибудь придумает и поможет Эрисхайму, как он помог ей, потому что он для нее не чужой. Так размышляя, Юна продолжала спускаться, пока следы ауры вдруг не исчезли. Принцесса нахмурилась. Неужели они уже спустились до места, где ее руки были еще не ранены? Нет, слишком быстро, даже если учесть, что спуск всегда проходит быстрее, чем подъем. Сомневаясь, она нагнулась и приложила ладонь к земляному бугру возле пересохшего русла. Пламя тут же отозвалось, полыхнуло, пробуждаясь в каждой клеточке тела. А затем бугор под рукой шевельнулся. От неожиданности Юна отпрянула. Нога соскользнула с выступа, и принцесса потеряла опору. «Юна!» — над головой рявкнул Тхерайм. Миг ее подкинуло вверх, словно тряпичную куклу. Из земляного бугра вырвался смерч. Юна почувствовала, как взлетела. Резко, точно из катапульты. И как ее прямо в воздухе сумел схватить Тхерайм. Принцесса повисла над пропастью, цепляясь за его руку. До дна было еще далеко. «Держись!» — прорычал Огненный. — Я тебя вытащу! — Нет! — закричала она, уже понимая, что происходит. — Это исчадие тьмы! Превращайся! На лице мужчины отразился страх. Настоящий, ничем не прикрытый. Страх за ее судьбу. — Ты слишком близко! Это опасно! Опасно медлить! Давай, иначе никто из нас не спасется! На секунду их взгляды встретились. В глазах принцессы Тхерайм увидел приказ. И тогда, тряхнув головой, издал чудовищный рык. Аура огненного дракона взметнулась, поглощая человеческое тело, увеличивая и меняя его, переплавляя мышцы, кости и сухожилия, покрывая гигантское тело алой броней. Краем глаза Юна заметила, как над их головами Эрисхайм призвал свою магию. Он пытался остановить черный вихрь, вырвавшийся из бугра, но силы были неравными. Князь драконов явно проигрывал. «Превращайся!» — закричала она и ему. Но голос потонул в мощном рыке огненного дракона. А потом и вовсе стало не до князя. Вокруг свирепствовал смерч, созданный магией темных земель. В воздух летели камни и комья земли. Юне пришлось цепляться за когти, в которые превратились пальцы Тхерайма. Иначе она рисковала быть отброшенной прочь, порывом ураганного ветра.